преподобный Амвросий. Годы жизни 1812-1891. Преподобный Амвросий, в миру Александр Михайлович Гринков, родился в селе Большая Липовица Тамбовской губернии в семье пономаря. Во время обучения в духовной семинарии Александр Михайлович смертельно заболел и дал Господу обет в случае выздоровления поступить в монастырь. Он поправился, но свое намерение исполнил только спустя 4 года, которые прошли в борьбе между голосом совести и привязанностью к миру. В 1839 году Александр Михайлович посетил троекуровского старца Илариона, который сказал ему: «Иди в Оптину, ты там нужен». Осенью 1839 года Александр Михайлович прибыл в Оптину пустынь и в марте 1840 года был принят в число братства. Одним из его послушаний было чтение правила старцу Льву, который перед смертью поручил его особенному попечению старца Макария. В 1842 году Александр Михайлович был пострижен в монашество и наречен Амвросием. В 1843 году состоялось посвящение его в иеродиакона, а в 1845 году в иеромонаха. В 1846 году, в возрасте 34 лет, отец Амвросий становится помощником старца Макария в духовничестве. Вскоре он тяжело заболел и вследствие неспособности выполнять монастырские послушания был выведен из штата обители. Тяжкие болезни не оставляли преподобного Амвросия до конца жизни, однако он считал их необходимыми для спасения. После кончины старца Макария иеромонах Амвросий становится его преемником. Кельи старца Амвросия начинают стекаться за советом и утешением люди всех сословий и возрастов со всей России. По всеобщему и единодушному признанию, старец был глубочайшим знатоком сокровенных движений души, опытнейшим разрешителем духовных и житейских недоумений, мудрейшим и любвеобильнейшим наставником. В начале 1870-х годов преподобным Амвросием была основана женская Шамардинская Казанская обитель для малоимущих, куда в 1890 году старец переехал и где оставался до самой смерти.